Минут через пять он влетел в тоннель. Шибко увлекшийся погоней киборг устремился следом, запоздало опомнившись перед самой стеной. Обломки разлетелись, пробив стены, дорогу и пропахали крышу машины, располосовав ее на две половинки. Жесть выгнулась, обивка затрепетала на ветру, черная дорога с флюоресцирующими полосками и разметками повела наверх. «Куда подевалось твое заклинание?» – прорычал Кощей, подняв глаза к потолку. «Оно почти израсходовало всю силу после взрыва тепловой бомбы», – пояснил директор заметно бледнее. «Секретные всегда так, чтобы ими нельзя было пользоваться постоянно. Это как смена пароля. Слушай внимательно. Тоннель ведет на обзорную крышу комплексной стоянки. Через два дома находится второй комплекс с выходом на метро. Вертолеты летят низко, и я думаю, что мы проскочим над ними. А пока они будут нас ждать у выезда, мы спрячемся под землю и по метро доберемся до места. Хорошая идея». «В принципе, не особо. Хотя почему бы не попробовать?» — задумчиво ответил Кощей. «Коли есть желание скакать по крышам. Не впервой». «Мы подъезжаем», — предупредил директор. Кощей перезарядил микроарбалет. Машина выскочила на плоскую крышу. Уже прилично посветлело, и как на ладони было видно, что их плотным кольцом окружили добрых два десятка боевых вертолетов. Из каждого выглядывало вращающееся дуло пулемета. Не особо хорошая идея оказалась вполне предсказуемой для противоположной стороны. Директор заметался, не зная, что делать. «Не тормози», – приказал Кощей. «Жми на всю катушку, я их отгоню». Он выхватил шпагоплеть и ударом локтя выбил боковое стекло. «Там кнопка была», — с досадой воскликнул Ториан. «Владелец не будет возмущаться». Ториан согласно кивнул, но тут же опомнился. «Владелец-то я». «Ну тогда возмущайся», — разрешил Кощей, высовываясь наружу, размахиваясь и направляя шпагоплеть в сторону крайнего в полукруглой цепочке вертолета. Застрочили пулеметы. Пули застревали в защитном поле, таранили бетонные полы и прошивали что угодно, но только не машину. «Мазилы!» – презрительно прокричал Кощей. Директор выжимал полную мощь из двигателя. Спидометр зашкаливало. Внедорожник протестующе гудел, но покорно держал скорость. Пробитый шпагоплетью топливный бак вертолета от выбитых кучей наконечников искорок заполыхал и взорвался. Взрывная волна шарахнула по соседям. Шпагоплеть разрезал еще три вертолета, прежде чем сжаться до начальных размеров. Киборг, находящийся в вертолете прямо на их пути, нацелился на лобовое стекло машины. Пули рассыпались перед лицом Ториана метеоритным дождем. Он непроизвольно вжался в сиденье, а Кощей азартно махал шпагоплетью, левой рукой прицеливаясь в киборга на пути микроарбалета. Вертолеты взрывались один за другим, не успевая отлетать. Пули оставляли большие царапины на капоте. Защитное поле с каждой секундой сжималось, и огромные пробоины на бетоне. Мимо пролетали бесчисленные осколки и обломки. Выстрел, и киборга вышибло вместе с половиной кабины. Кощей юркнул в салон. «Держись!» – прокричал Ториан. Машина долетела до края здания и взмыла в свободном полете, влетая прямо в вертолет и пролетая сквозь образовавшуюся от выстрела дыру. Секундой позже вертолет разрезало взметнувшуюся вверх шпагоплеть. Машина вылетела с противоположной стороны, вертолет взорвался. «Так вас!» – воскликнул Кощей. Справа от внедорожника, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, летело пустое горящее кресло второго пилота. Машина снижалась, подпрыгнув от столкновения с крышей соседнего дома. Пассажиров основательно тряхнуло. Кресло упало на бетон и покатилось, ломаясь и сминаясь в бесформенный горящий комок. «Ух!» – выдохнул директор. Киборги не отставали. Кощей расширил дыру в кабине и встал в полный рост, повернувшись к ним лицом. Шпагоплеть творила свое черное дело, и вертолеты то и дело разлетались в клочья. Внедорожник дергал из стороны в сторону. Защитное поле сжалось до опасных размеров. Второй прыжок, второе приземление. Защитное поле потускнело и погасло. От столкновения с бетоном вышибло стекла. Последний вертолет перешел в крутое пике, оставшись без винтов. Кощею особенно полюбилось сбивать лопасти, и уже снизу донесся прощальный грохот от столкновения с землей и последующего взрыва. Кощей устало плюхнулся в кресло. Третий прыжок. Перед самым приземлением загорелась красная лампочка разрядки аккумулятора. Машина некрасиво грохнулась о бетон и прокатилась по инерции на брюхе, перестав реагировать на повороты руля. Ремни безопасности впились в пассажиров не хуже клещей. Кирпичные будочки рассыпались от ударов, оставляя на корпусе, а заодно и в душе директора, большие царапины и вмятины. Водоотталкивающее покрытие на крыше разрывалось и сворачивалось в трубочку. Машина замедлила ход и остановилась. Первое, что услышал директор в наступившей тишине, он приоткрыл правый глаз. Тризор, не пристегнутый, но живой и здоровый, словно всю жизнь только и делал, что летал через крыши на заглохших автомобилях. И Кощей, как будто летавший на пару с Тризором, уже выскакивал из машины и всматривался в небо. «Поторопись!» – воскликнул он, заметив черные точки приближавшихся вертолетов. «Наш аттракцион пользуется большим успехом!» «Что?» – дернулся Ториан, выворачивая голову чуть ли не на 180 градусов. Он задергал ручку и сломал ее, не открыв двери. Плюнул, дернулся в сторону открытой. Ремни не пустили. Он обматерил весь белый свет, судорожно пытаясь отстегнуть ремень. Не отстегнул, рванул за него из последних сил и не разорвал. «Проблемы?» Кощей выдернул дверцу одним усилием и разорвал ремень, как лист бумаги. «Готовишь приветственную речь?» «Бежим!» Рвался директор. «Да кто спорит?» С противоположной стороны навстречу вертолетам вылетели истребители. Кощей и Ториан остановились. Вертолеты стреляли прежними разрывными здорового калибра 36,6. Истребители мелочиться не пожелали и выпустили реактивные самонаводящиеся снаряды. Над городом вспыхнули похожие на фейерверк огни. Вертолеты раскидало по небу крохотными кусочками. «А ты боялся», — сказал Кощей. «Не такие они и опасные». «Много ты знаешь», — буркнул директор. «Они успели захватить 4 пара мира. Они перекроют доступ с планеты на нее, и нам никто не сумеет помочь. Никто до сих пор не знает, что стало с жителями захваченных пара миров». «Тогда чего мы стоим?» – опомнился Кощей. «Бегом к переместителю». Новую машину они нашли сразу же, простую, с колесами. Директор первым делом проверил наличие топлива, уверенно вырвал провода из замка зажигания и завел машину. «Прощай, мой любимый внедорожник». Коротко простился он. Машина, нещадно задымив покрышками, рванулась с места. Артокс, подъехав к тюрьме, сразу же почувствовал неладное. Въездные ворота были настежь раскрыты, и здание тюрьмы было погружено в полный мрак. Камеры, висевшие на стенах, не светили красными огоньками, предупреждавшими о том, что они включены. Он знал, как они должны были работать. В его теперь уже бывшем городе были установлены именно такие. У мониторов должен был сидеть оператор, наблюдающий за территорией. А он, судя по всему, самым наглым образом наплевал на свою работу и включился в бессмысленную борьбу за экономию бесплатного колдовского электричества. Колдун достал из-под сиденья автомат. Заклинание заклинаниями, но мультизаговоренные пули сразу от нескольких защитных заклинаний справляются с противником куда быстрее и вылетают несравнимо быстрее, чем слова заклинания. Он как-то подсчитал, что для уравновешивания скорострельности заклинаний и пуль ему надо будет говорить за секунду по 8 заклинаний и при этом ни разу не сбиться и произнести их абсолютно четко. Проще взять автомат. Заклинания действуют безотказно только в провинциальных параллельных мирах, куда еще не дошли современные колдовские технологии. В современном мире полагаться на одно колдовство попросту глупо. Бронежилет он надел еще дома. 100% гарантии это не давало, но придавало хоть какую-то уверенность в том, что не зацепит шальная пуля. И в рукопашном бою бронежилет – самое милое дело. Конечно, если противником является кто-нибудь помимо странника, и в его руках нет гранатомета. Он подъехал прямо ко входу в тюрьму, с каждой секундой чувствуя себя все хуже и хуже. В нормальной ситуации его бы 100 раз успели остановить, проверить документы и вышвырнуть прочь. Мощный киловаттный фонарь осветил первый этаж. Никого и ничего. Разве что на полу виднеются подозрительные следы от удара молний. Но ни о чем конкретно это не говорит. Возможно, просто короткое замыкание, и потому тюрьма осталась без электричества. «Без электричества, наружной охраны и персонала», – задумчиво пробормотал он. «Фантастика. А вот кровь на полу – это уже ближе к реальности». Капельками-пунктирами отметила она направление движения тех, из кого вытекало. И было похоже, что тут основательно побегали, прежде чем уйти. Он пошел по уводящим к концу коридора следам. «Есть кто-нибудь?» – прокричал он. «Охрана!» Откуда-то донеслись осторожные звуки. «Заткнись, дубина, это ловушка!» Донеслось до Артокса тихое пожелание. Говорили явно не ему, потому что секундой позже первому голосу ответил второй. «Она и разговаривать по-человечески умеет»,